Подолом юбки то и дело поправляет шар, подводит его на хорошую позицию. Художник Фу Дао растворился в изображенном им тумане, нарисовал туман и ушел в него. В камере собирала обгорелые спички и царапала ими что-то по листу бумаги, выданном на уборную, или лепила из прожеванного хлеба. Хотели на кузницу смотреть, как кузнец перековывает лошадей, как из обрезков копыт варят коричневый пахучий клей. Обратно ехала на вазу сеном, так чудесно упала на спину, и такое чувство, будто качаешься в люльке из сена. И подвесили ее прямо к небу. Дай-яй. Хорошо поступают. Не дай-яй. Лучше. Когда персидский шах Ага Мохаммед захватил Тифлис, его солдаты старались не только изнасиловать как можно больше женщин, но и пометить каждую. Надрезали изнасилованным сухожилие на правой ноге. И сейчас еще, через много лет, можно встретить старух, хромающих на правую ногу. Открыл форточку, воздух уперся лбом, занавеску. Пишущие машинки на солнце брыжут снопами лучей. Спичкой можно подвести брови вместо крема. Женщины употребляли собственную мочу, уверяли, что нет лучше средства, чтобы сохранить свежесть кожи, а перед допросом скребли пальцем известковую сену и пудрились этим. Если у матери было мало молока, то будешь восхищаться большими грудями. А если тебя кормили до 2 лет, то будут нравиться женщины с маленькой полудетской грудкой. Родственник, но не по семени. Соитие обстоятельств. Знаем мы этих дам из приличных семей, бросающихся в объятия циркового борца. Смерть во сне к свадьбе. Дождь не кстати, сено в покосах. При раскопках в Помпеях были найдены пустоты людей. Смотрит на себя в зеркало. Она в его пижаме, расстегнутой. Груди вылезают, торчат в стороны вялые, без начинки. Спящ, корпулентен, белоресниц.